Все с любопытством рассматривали его, а он бросал в ответ яростные взгляды. Уж они-то ничем не лучше, как же они смеют глазеть на него, словно на какую-нибудь диковинку. Всем им, по-видимому, было лет по 20-25. «Что происходит с теми, кто постарше?» — неожиданно спросил Джордж. «Здесь живут только более молодые», — ответил Омани, а затем, словно вдруг поняв скрытый смысл вопроса Джорджа, укоризненно покачал головой и добавил: «Их не уничтожают, если ты это имеешь в виду. Для старшего возраста существуют другие приюты. А, впрочем, мне наплевать», — пробормотал Джордж, почувствовав, что проявил к этому слишком большой интерес, и ему угрожает опасность сдаться. «Ну почему, почему? Когда ты станешь старше, тебя переведут в приют, предназначенный для лиц обоего пола». Это почему-то удивило Джорджа. «И женщин тоже?» «Конечно. Неужели ты считаешь, что женщины не подвержены этому?» И Джордж поймал себя на том, что испытывает такой интерес и волнение, каких не замечал в себе с того дня, когда он заставил себя не думать об этом. Омани остановился на пороге комнаты, где стояли небольшая телевизионная установка и настольная счетная машина. Перед экраном сидели 5-6 человек. «Классная комната», — пояснил Омани. «А что это такое?» — спросил Джордж. «Эти юноши получают образование», — ответил Омани. «Но необычным способом», — быстро добавил он. «То есть они получают знания по капле?» «Да, именно так учились в старину». С тех пор, как он появился в приюте, ему все время твердили об этом. Но что толку? Предположим, было время, когда человечество не знало геотермической печи. Разве из этого следует, что он должен довольствоваться сырым мясом в мире, где все остальные едят его вареным или жареным? «Что толку от этого крохоборства?» — спросил он. «Нужно же чем-то занять время Джорджа. Кроме того, им интересно. А какая им от этого польза? Они чувствуют себя счастливее». Джордж размышлял над этим, даже ложась спать. На другой день он буркнул, обращаясь к Омани: «Ты покажешь мне класс, где я смогу узнать что-нибудь о программировании?» «Ну, конечно», — сказал Омани. Дело продвигалось медленно, и это возмущало Джорджа. Почему кто-то снова и снова объясняет одно и то же? Почему он читает и перечитывает какой-нибудь абзац, а потом, глядя на математическую формулу, не сразу ее понимает? Ведь людям за стенами приюта все это дается в один присест. Несколько раз он бросал занятия. Однажды он не посещал классов целую неделю, но всегда возвращался обратно. Дежурный наставник, который советовал им, что читать, вел телевизионные сеансы и даже объяснял трудные места и понятия. Он не замечал его поведения. В конце концов, Джорджу поручили постоянную работу в парке, а кроме того, когда наступала его очередь, он занимался уборкой и помогал на кухне. Ему представили это как шаг вперед, но им не удалось его провести. Ведь тут можно было бы завести куда больше всяческих бытовых приборов, но юношам нарочно давали работу, чтобы создать для них иллюзию полезного существования. Только его, Джорджа, им провести не удалось. Им даже платили небольшое жалование. Эти деньги они могли тратить на кое-какие дополнительные блага из числа указанных в списке, либо откладывать их для сомнительного использования в столь же сомнительной старости. Джордж держал свои деньги в открытой жестянке, стоявшей на полке стенного шкафа. Он не имел ни малейшего представления, сколько там накопилось. Ему это было совершенно безразлично. Он ни с кем по-настоящему не подружился, хотя к этому времени уже вежливо здоровался с обитателями приюта. Он даже перестал, вернее, почти перестал терзать себя мыслями о роковой ошибке, из-за которой попал сюда. Неделями ему уже не снился Антонелли, его толстый нос и дряблая шея, его злобная усмешка, с которой он заталкивал Джорджа в раскаленный зыбучий песок и держал его там до тех пор, пока тот не просыпался с криком, встречая участливый взгляд склонившегося над ним Омани. Как-то раз в снежный февральский день Омани сказал ему: —